erzählen. Dass es hinten doch gibt? Я сижу по вечерам с сигаретой в руке, и при помощи транзистора и сложных антенн я один ловлю в эфире то, что послано всем. И в этом нет моей заслуги и нет вины, но голоса только мне слышны. Я слышу, что написано, спето, и не жди похвалы. Скажи, ищу убежище у Господа рассвета от женщин, дующих на узлы. Я бы бросил это дело, мне бы лучше пивка, а потом по телевизору «Зенит» ЦСКА. Но словно кто-то встал на стражу за моей спиной, и я опять в ночной эфир бросаю свой позывной. И через треск и шумы, сквозь ДДТ и битлов, я ясно слышу звук других голосов. Я слышу: не пугайся наветов и не беги от хулы. Скажи, ищу убежище у Господа рассвета от женщин, дующих на узлы. Доброй ночи. 25 лет в эфире, почти как 25 лет в эфире вся страна Радио России. И практически половину этого срока в эфире программы «Серебряные нити». И, наверное, я смело могу сказать, 25 лет в эфире наше радио. И, наверное, ему скоро, совсем скоро понадобится вот такой радиолюбитель, как в песне Максима Леонидова, который потом перескажет в эфире то, что с трудом найдет на каких-то тайных, далеких волнах. Ну, наверное, такова участь говорильного радио вообще. Как известно, подавляющее большинство радиослушателей понимают, будут ли они слушать программу по радио в первые 3-5 секунд звучания передачи. Если за эти 3-5 секунд программа вас не заинтересовала, то внимание уплывает. И даже если позже будет сказано что-то интересное, то маловероятно, что это дойдет до слушателя. Ну, разве что вот до такого радиолюбителя. Возможно, как считают многие, голоса. Говорильное радио умирает именно поэтому, потому что ну, кому же действительно хочется думать о чем-то умном и сложном на ночь? Как сказал когда-то один из наших радиослушателей. Сегодня по телефону 495-956-15-14, постоянного телефона Радио России, которому 25, и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. Давайте поговорим о том, какое значение для человека имеет радио. Умирает или нет радио, которое ведет с вами разговор? Душевное радио. Ведь это почти то же самое, что радио для души. Правда? И, конечно, о всевозможных эффектах, которые радио, ваше любимое радио, Радио России, производит на слушателя. Научило ли вас чему-то это радио? Помогло ли? Стало ли оно радио вашей души? 495-956-15-14. Вот о странных эффектах радио. Еще один вопрос. Его задала наша замечательная радиослушательница Екатерина. Здравствуйте. Это Екатерина, город Москва. Александр Геннадьевич, в связи с объявленной темой эфира «Радио юбилейный вечер», хочу задать вопрос, который давно меня мучает. Только я его задам не только от своего лица. Вот многим радиослушательницам кажется, что вы разговариваете по радио лично с ними, обращаетесь лично к ним, намекаете на их проблемы, Хорошо это или плохо? Спасибо. Вот уж не знаю. За 12 лет работы, наверное, я знаю 5 радиослушательниц, которые считали, что я разговариваю по радио лично с ними, обращаюсь именно к ним. Ну, в общем, я знаю даже одного такого мужчину. Это большая гордость моя. А вот нужно это или нет, и почему так происходит, наверное, один из вопросов ко всем. 495-956-15-14. Ну, а что касается музыкальных пауз, то, как всегда, в такие вечера я хочу познакомить вас с какими-то любимыми мной певцами, которые, наверное, поют о чем-то, что болит лично у меня. If your heart never could yield to me, then I'd rather have nothing at all. If it's love, there is no in between. Why begin then cry for something that might have been? No, I'd rather have nothing at all. But please don't bring your lips so close to my cheek. Don't smile or I'll be lost beyond recall. The kiss in your eyes, the touch of your hand makes me weak. And my heart may grow dizzy. And if I fell under the spell of your call, I would be caught deep in the undertow. So you see, I've got to say no. No, oh, oh, nothing at all. В общем, конечно, причины того, почему некоторые люди, особенно женщины, считают, что я обращаюсь лично к ним, понятные и очевидные. Вообще, очевидными они становятся в первую очередь в исследованиях радиорекламы. Там доказано, что на слушателей радиорекламы напрямую влияет пол диктора. Например, представление женского товара мужским голосом, конечно, воспринимается большинством женщин лучше. К этому товару выше уровень доверия, чем к женскому товару, рекламируемому женским голосом. Аналогично, мужчины при прочих равных более высоко оценивают радиоролики «Мужской товар, звучащий женским голосом». Ну, я так надеюсь, что голос у меня мужской, поэтому женщины, немногие, чувствуют, что я говорю как будто об их проблемах. Тем более, что я ведь действительно говорю об их проблемах, но только для всех. Конечно, для всех. Это с одной стороны, но с другой стороны, «Серебряные нити», должен я вам признаться, это неправильное радио, потому что на этом радио я очень часто говорю о вещах потаенных и интимных, и поэтому, наверное, я всегда обращаюсь к какому-то человеку по ту сторону радиоэфира, к какому-то конкретному человеку, но всегда обращаюсь к человеку, который меня все равно не слышит. Я знаю это заранее. Или обращаюсь к людям, которых вы не знаете. Ну, к людям, которые обращались ко мне за помощью, или кому-то еще. Но виноват в этом, наверное, личный тон того, что называется авторской передачей в принципе. Я слишком много говорю о личном, слишком много говорю о скрытом в глубине души. И, наверное, это скрыто в глубине души не меня одного, но многих. Из-за этого так и получается. Простите меня, дамы, те самые 5 дам, которых я знаю, я к вам никогда лично не обращался. Но я стараюсь сделать так, чтобы все-таки какие-то мои слова задели вашу душу, ну, хотя бы не в первые 5 секунд эфира. Здравствуйте, Татьяна Алексеевна. Татьяна... Здравствуйте, любимые серебряные нити. Здравствуйте, любимая прочитать... Татьяна Алексеевна. Я хотела прочитать телеграмму, которую вот сейчас сочиняют для того, чтобы послать на Радио России. Значит, уважаемые мои невидимки, любимые ведущие, любимых передач, любимого Радио России, Александр Геннадьевич Данилин, Юрий Новиков, Анна Дворецкого, Александр Хабургаев, Александр Куряков, Александр, Михаил Маратович Диев, Александр Калягин, Олег Чвыков, Виктор Татарский, Дмитрий Воденников и Ксения Липанова, Виктор Ушканов, Наталья Пехтина, Александр Кукиса, не помню точно, как зовут, но тоже Александр назвала, и многие другие невидимые друзья, дороже которых у меня нет, и которых я люблю, как в сказке «Аленький цветочек», за огненные речи, не представляя себе даже их в лицо. Но я настоящая женщина, Татьяна Алексеевна из Алексина, и я люблю, как и настоящая женщина, ушами, в отличие от мужчин, которые любят этими, как, глазами. Вот в чем роль радио, собственно. Ура, Татьяна Алексеевна. Спасибо вам огромное, Татьяна Алексеевна. Геннадьевич, Татьяна Алексеевна, как я вам сказала, что меня один врач превратил из простого неврастеника в махрового шизофреника. А вы мне задали вопрос, ну от депрессии-то избавил? И я сказала, избавил, конечно. Так смешно было. Спасибо вам огромное. Люблю вас, обожаю. Но вас я в лицо знаю, потому что я была на вашей на встрече, когда испанцы... мы разучивали танцы с испанцем, который играл на гитаре. Женщина плясала. Фламенко мы танцевали. Да. Спасибо вам. Спасибо, Татьяна Алексеевна. Не забудьте, пожалуйста, подписать свою телеграмму словами «Настоящая женщина из Алексина». Это очень важно, правда, потому что мне так хочется, чтобы вы чувствовали себя не неврастенником и не шизофреником, а настоящей женщиной. Здравствуйте, Нина Васильевна. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Вот вы задали вопрос, нужно ли говорильное радио, и что оно вам дало? Я считаю, что говорильное радио, ну, очень и очень нужно. Сейчас очень много музыкальных радиостанций. И там, кроме, песен всевозможных, да, рекламы, ничего нет. А хочется услышать что-нибудь для души. И вот Радио России нам это как раз и дает. Я очень благодарна вам, что вы сохранили многие прекрасные передачи, пришедшие еще из того советского радио. Это и театр у микрофона, это и великолепные передачи Виктора Татарского. И появляются новые великолепные передачи. Кстати, вот вашу программу «Серебряные нити» слушаю с большим удовольствием. Она заставляет очень о многом подумать, о котором даже и не представлял, что ты будешь об этом думать. Вот ваши рассуждения об обломовщине тронули меня до глубины души. Но, наверное, потому что в русском человеке обломовщина сидит, наверное, генетически. Вот. И большое-большое спасибо за ваше душевное говорильное радио. И желаю, чтобы вам было еще много-много-много лет, чтобы мы вас слушали и вместе с вами думали. Спасибо вам большое. Спасибо большое, Нина Васильевна. Впрочем, бывают и вполне конкретные проблемы. Вот что сказала наша слушательница Екатерина из Ярославской области. Здравствуйте, дорогое Радио России и программа «Серебряные нити». Для меня радио, так как оно проводное, действительно дорогое. В нашем провинциальном городке абонентская плата составляет 205 рублей в месяц. А в Питере, например, всего 55 рублей. Непонятно. Конечно, можно отказаться от проводного радио и слушать другие системы, но мне нравится, так как всегда включено и работает без помех, хороший звук. Многие программы мне очень нравятся на Радио России. Например, «С самого утра», «Взлетная полоса», «Особое мнение» с Игорем Гмызой, «Музыка» с Еленой Бутома и многие другие. Еще вот «Воскресная лапша» с Воденниковым. Ну, а уж «Серебряные нити» — это особая статья. Люблю и уважаю ведущего Александра Геннадьевича. Так что с удовольствием поздравляю всех с юбилеем. Единственная просьба — поменьше бы рекламы, хотя голос Александра Хабургаева звучит очень убедительно. Всего доброго, Екатерина, Ярославская область. Саша, дорогой, ну ты, он прекрасно знает, что он неотразим для женщин, да, Данина Васильевна. Ну, если он нас сейчас не слышит, я обязательно ему передам эту вашу запись. Здравствуйте, Владимир, город Брянск. Здравствуйте, Александр Геннадьевич, вас и весь коллектив ваш тоже с юбилеем. Я бы вот хотел еще, знаете, поблагодарить, что дается возможность людям высказать свои так пожелания, чтобы власть, может, услышала их, и потом было какое-то решение принято. Вот, понимаете, проблем столько много, и почему-то власть не слышит. Но вот как решить жилищную проблему? Полстраны почти живет в этих пятиэтажках, в хрущевках, которым уже по 40-50 лет, а они были рассчитаны эксплуатацией на 40-50 лет. Бесполезно решить проблему. Вот даже пригоры в небольшом городе Брянской области, хрущевка это стоит большое, около Владимир, миллиона. Но, к сожалению, вот. Проблема ведь в чем заключается? Я не знаю, власть вообще не слышит. Проблема ведь заключается в том, что мы такие же, как вы. И мы даем возможность сказать. Но вот услышит ли власть, мы даже не знаем, услышат ли нас слушатели и захотят ли слушать, а уж власти, знаете, я надеюсь, они спят в такое позднее время. Так что, ну что, Владимир, проблема известна, будем надеяться, что вас услышат. Ну, а наши проблемы, это проблема души, поэтому музыкальная пауза. see your face before me, crowding my every dream. There is that face before me. You are my only theme. It doesn't matter where you are, I can't see how fair you are. I close my eyes and there you are. Always, if you could share the magic, if you could see me too, there would be nothing tragic than all my dreams of you. Would that my love could haunt you so, knowing that I want you so. I can't erase your beautiful face before me. I see your face before me, crowding my every dream. There is that face before me. You are my only dream. It doesn't matter where you are, I can't see how fair you are. I close my eyes and there you are. Always. If you could share that magic, if you could see me too, there would be nothing tragic in all my dreams of you. Would that my love could haunt you so, knowing that I want you so. I can't erase your beautiful face before me. I can't erase your beautiful face before me. I can't erase your beautiful face before me. Здравствуйте, Сергей Иванович. Здравствуйте. Поздравляю вас с юбилеем Радио России 25 лет. И также радиослушателей поздравляю с юбилеем. Мне очень нравится Радио России. Вообще, радио я люблю. 60-х годов я слушаю радио. Радио России. Сейчас вот в настоящее время. Потом мне нравятся передачи. Передачи «Братья Бессоновы». 17.10 от первого лица Бехтиной, Натальи Бехтиной. В 10.30 передача «Персона Грата» люблю слушать. И также, конечно, передача «Серебряные нити» мне нравится, ваша передача очень. Спасибо большое, Сергей Иванович. Здравствуйте, Валентина. Алло, город Сочи есть у нас в эфире? Программа на Радио России. Всех от души поздравляю. Желаю всего-всего, что вы задумали, чтобы все ваши желания сбывались. И вот какое у меня предложение. Алло. Да-да. Слушаем так, вас, Валентина. Александр Геннадьевич, вот подобная программа очень нужна для детей, потому что для нашего будущего поколения они должны понимать, чтобы сохранять душу в мирской суете, это одно из самых главных и важных задач. Вот мои дети очень любят вашу программу, но она выходит слишком поздно, и дочка вот книгу пишет, кстати, вот о вашей программе. Все вот четыре... С ума сойти. Спасибо большое, Валентина, и вашей дочке тоже, но, надеюсь, она знает, что ее можно слушать в интернете в любое время дня и ночи, можно просто слушать повтор, а вот если она хочет позвонить и поговорить о чем-то, тогда, да, тогда надо приходить в эфир в это время. Такая программа для детей действительно нужна, но я боюсь, что сегодня она нужна уже не в радийном, а скорее в формате интернета или в формате... Ютуба конкретно, потому что... Или в телевизионном, в крайнем случае, формате, потому что очень мало детей слушает Радио России, к сожалению. Разве что как фон на кухне. Вот бабушка что-то готовит, там бормочет радио. Ну вот ребеночек, который хочет есть, заскакивает туда, конечно. Но, в общем, наверное, нужно развивать и Радио России тоже. формата вещания в сети. Может быть, нужно делать, как сделала это, скажем, Радио Свободы, формат видеовещания. И тогда будет легче привлечь, как мне кажется, детей к программам такого рода. Ну, впрочем, все-таки я надеюсь, что кого-то нам привлечь удается. И вот что сказала мой соавтор, радиослушательница Ирина из города Ульяновска. Когда-то на кухне было проводное радио. Маленький, ничему не мешающий приемник висел на стене. Крутанул ручку, услышал звук. В обратную сторону все тихо, удобно и привычно. Тихий голос что-то бормочет со стенки. Можно его не слушать, занимаясь своими делами и своими думами. Но вот что-то привлекает внимание. То ли голос, то ли фраза, то ли музыка. И продолжаешь привычно что-нибудь делать, а внутреннее внимание тем временем сосредоточено на чем-то ином, на том, что слышишь, но и в то же время на своем. Чьи-то мысли, слова приковывают внимание, потому что внутри есть что-то похожее, что откликнулось и потянулось вслед этим звуком. Радио — это звук. И так как большую часть информации из внешнего мира мы получаем через глаза зрительно, то радиоинформация оказывается для нас более свободной. Ведь зрительные образы мы дорисовываем сами. И поэтому для меня всегда слушание радио было сродни чтению книг. Это всегда более творческий процесс в плане внутреннего строительства. И вот однажды Радио России собрало все важные для меня точки и черточки, разбросанные по всему эфирному дню, в одном месте и в одно время, и в эфире появились серебряные нити. О значении этой программы лично для меня я и писала, и говорила много. И сейчас понимаю одно, что никогда не смогу сказать всего. Но да потому что это очень сложно описывать процессы, гораздо проще статику. А серебряные нити для меня – это однажды начавшийся и до сих пор не прекратившийся процесс в моей душе. И в этом году у меня мой личный юбилей. 10 лет, как я начала слушать эту программу. 10 лет. Ни на радио, ни на телевидении для меня до сих пор не существовало и не существует такой передачи, которую бы я слушала столь же регулярно и так же долго. Передача очень точно попала в кровь моей души. И я срослась с ней и давно считаю ее своей. И благодарна Александру Геннадьевичу, что он называет меня соавтором. Эфир – это такая таинственная стихия, пронизывающая всю Вселенную. Неуловимая, невидимая, неосязаемая, но она есть. Какая она? Каждый по-своему объясняет себе ее, находит ей или ему эфиру свое соответствие. А для меня эфир – это и есть серебряные нити. Его суть, его структура, его наполненность – это структура, суть и наполненность серебряных нитей. Я желаю любимой программе эфирной неисчерпаемости вечности. Спасибо, Радио России. Спасибо, Серебряной нити. Спасибо, Александр Геннадьевич. С юбилеем вас. Спасибо, Ирина. Правда, спасибо. Потому что, ну, наверное, что я пытаюсь сделать? Помните, когда-то, если вы слушаете программу 10 лет, помните, когда-то очень давно я призывал наших слушателей, которых всегда было не очень много, зажечь свечи и представить себе, что где-то там, далеко в эфире, они свиваются в тонкую серебряную паутинку. Может быть, вы сделаете это сегодня? Ну, просто потому, что... Что остается делать ведущему программы «Серебряные нити»? Пытаться уловить в эфире его, эфирные серебряные нити, и делать так, чтобы они звучали, отвечать на них. Здравствуйте, Ирина. Алло. Да-да, Ирина, здравствуйте. Здравствуйте, вы меня слышите, Александр? Да. Я не настолько стара и не настолько молода. Но вы знаете, я на самом деле очень поразилась, как много людей хотят подражать просто вашему тембру голоса. Да? Это кто же? Да. Они хотят попасть в унисон, и я словила себя на мысли в том, то вы смогли иной раз, когда я возвращаюсь с работы и слышу из радио ваш голос, останавливать меня в каких-то... Немыслимых позах. Да, нет. Нет. останавливать меня в действиях неправильных, наверное, ладу моей души. Спасибо большое, Ирин. Ну да, очень хочется нащупать этот лад и хотя бы на эти 45 минут чуть-чуть увеличить его в самых разных молодых, не очень молодых, и старых, и не очень старых душах. Ну, в сущности, что делать? Нам всегда не больше 25. Как-то так получается. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Александр Геннадьевич, здравствуйте, все присутствующие. Я благодарю за вашу радиопередачу, это, во-первых, Радио России, это 100%. Во-вторых, после вашей передачи хочу сказать, что это же с советских времен радиоточка пришла. Первая кнопка. Да, первая кнопка. Радио России. У нас радиоприемник висел в коридоре перед входом. Раньше проводами не очень было богато, поэтому эта радиоточка, она будила всех. Как родители вставали, включали ее. Ну, в общем, родное... Вообще, если честно, очень жаль. На кухню, как вы правильно сказали. Вот. Ну, и хотелось, конечно, раз оно Радио России... российских песен, российской музыки и российского... Спасибо, Сергей. Ну вот, она, их есть у нас, и они всегда звучат. Я хотел сказать, что... Понимаете, какая штука? Душа человеческая, она гражданка мира, и поэтому мы стараемся ставить песни самых разных душ, потому что мы с вами рано или поздно должны научиться их понимать, все равно научиться их понимать, иначе никаких серебряных нитей все равно не будет. А вот радиоточек, ну честно, ну правда, ну действительно, очень жаль. Потому что это памятник моего детства. Я не знал никогда, что я попаду в эту коробочку и буду там звучать. Помните, как Карлсон, который живет на крыше, который залез в телевизор. Вот. И мне очень жаль этих динамиков, коробочек, потому что... Не любим мы себя и не ценим, и выбрасываем что-то, что для нас было очень ценно и очень часто становилось самым первым учебником жизни и самыми первыми голосами. Ну, разве может кто-нибудь из нас забыть радионяню? А ведь забыли же. Понимаете, какая штука? Ну, ведь забыли. Кто сейчас вспоминает? Никто. Рассеялись голоса в эфире, ушли радиоточки. Здравствуйте, Андрей, город Сочи. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Хочу поздравить Радио России, вашу передачу с этим юбилеем. И хочу поблагодарить за вашу передачу. Просто вот сейчас я думаю, что было бы, если бы не было вашей передачи. Ну, просто не могу себе представить. Потому что это, как, знаете, как собеседник. Вы для меня вообще, вот ваша передача, как собеседник, с которым я как бы, ну вот сейчас я очно разговариваю, ну, в смысле по телефону, а так беседуешь, просто размышляешь над вашими темами, над вашими, ну вот, над чем мы общаемся. И это очень важно для меня. И очень хочу сказать одну вещь, что я занимаюсь психологией, закончил... значит, обучение уже продолжаю, повышать квалификацию. И первые мои выступления на конференциях по психологии были, в частности, вот с вашей подачей. Ну, вы об этом не знали, теперь знаете. Теперь знаю. Вот, то есть ваши сказки, которые мы тут разбирали, ну, как вот, да, что сказкотерапия, наверное, можно назвать. И это дало мне возможность потом это сделать на конференции по психологии. Я вам за это благодарен. Спасибо и вам, Андрей. Это правда очень важно, это очень важно слышать и понимать. Я надеюсь, ну кто знает, а вдруг я дам вам еще поводы выступить на конференции по психологии. Честное слово. Вообще, есть в радио некая функция анти-СМИ. Вот знаете, что на самом деле является главной целью средств массовой информации? Ну, собственно говоря... формирование вашей установки. одна из самых главных, ну, скажем, в новостях. Да? Слушатели, зрители отдают предпочтение тем новостям, или которым отдает предпочтение соответствующее любимое имя средства массовой информации. Ну, как бы остальных новостей мы не слышим, а слышим только то, что написано в газете, звучит по телевизору. И мне кажется, одним из самых главных функций радио сегодня это разговор о чем-то другом. Не о том, что предлагают все остальные СМИ. Нам очень хочется всем, на самом деле, всем ведущим радио России обратить внимание на что-то действительно важное в нас, в человеческой душе, и на что-то, что не связано с формированием установки массовой аудитории, а, наверное, связано в первую очередь с тем, что мы называем радийным мышлением. А это мышление самостоятельное. Это способность не формировать установку из телевизора, газеты и даже из радио. Это способность анализировать и думать самим. Спасибо всем за поздравления. С юбилеем, дорогое радио России. Спокойной ночи. Goodbye. No use leading without chance. This is where the story ends. Never lovers, ever friends. Goodbye. Let our hearts call it a day. But before you walk away, I sincerely want to say I wish you bluebirds in the spring to give your heart a song to sing, and then a kiss. But more than this, I wish you love. And in July, a lemonade to cool you in, some leafy glade. I wish you health and more than wealth. I wish you love. Breaking heart and I agree that you and I could never be. So with my best, my very best, I set you free. I wish you shelter from the storm, a cozy fire to keep you warm. But most of all, when snowflakes fall.